плотой. Снова я лишился только недавно отросших бровей. Что ж, в таком виде я еще больше буду напоминать темного владыку. Ульданте и Лейтарис глядели на меня странным взглядом. Будто бы увидели впервые. Я их поразил то ли своей храбростью, то ли безумством и глупостью. В принципе, понятия шли бок о бок, так что кто этих эльфиек разберет? «Хозяин, нехило вы их разделали!» — восхитился Башка. «Может, ну этих родолиганцев? Давайте лучше караваны пощипаем. Проще и выгоднее. Я знаю, как это делается и кому можно сбыть товар. Харан Мрадиш не занимается преступной деятельностью». «Просто возит рабов темным отродьем, ага», — съязвила Лейтарис. «Личка, как же мне не хватало твоего острого язычка!» — смахнул я фантомную слезу. «Наш огонь оказался сильнее!» — восхитилась Неуру, которой тоже досталось от сородичей. «Мастер, вы сражались достойно. Наконец-то и в вас проснулся сияющий огонь». «Или кое-что иное», — буркнула Лия. «Ваша красная эльфийка случаем не заразилась скверной? В ее огненных атаках были видны темные сполохи», — хмуро обронил Баранис. «Вам показалось», — махнула рукой Неуру. «Я бы никогда по своей воле не вернулась ко тьме». «Вернулась?» — приподнял бровь вожак высоких эльфов. «Ох уж эта рыжая находка для шпиона». «Хватит вопросов. Тебе и так известно слишком много», — отрезал я. «Тащите к нам с Лейной раненых, включая пленных. Будем латать бедолаг». Вечер прошел не слишком продуктивно. В основном занимались ранеными. Еще пару часов потратили на взлом ошейников эльфов да часик на доработку лунного капкана. Главная проблема разработки заклинания состояла в том, что его было невозможно нормально протестировать. Мне ведь требовался живой, желательно человек, и в процессе проверки его нужно умертвить. По идее, если чары улетучатся вместе с аурой, значит, капкан работает. Ладно, может, в следующий раз протестируем на животных или на уголовниках, если кто-то из них будет снова ерепениться. На следующий день я присматривался к шпане, однако они вели себя примерно как назло. Дикий сгорел в огне эльфов днем ранее, Башка демонстрировал свою полную лояльность. В общем, мое выступление против красных эльфов повысило мой авторитет кратно. Если раньше они относились ко мне как к купцу-лоху, то теперь почитали как отмороженного воина. Тьма тоже иногда бывала полезна. Все-таки ни одна из стихий не являлась злом сама по себе. Даже тьма давала определенные преимущества. К вечеру мы достигли приграничных территорий Тарга. Щекотливое положение. Если наш караван застанут в этих землях, сразу возникнут вопросы. Куда мы направляемся? Кому везем рабов? Путь тут был только один. На помощь пришли, как ни странно, уголовники. Один из них промышлял разбоем в здешних местах, и он знал разные тайные тропы. Мы свернули с объезженного тракта, покатили по лесным дорогам и по полям. Здесь иногда основали контрабандисты, так что путь не был полностью заброшенным. Повозки нередко застревали, но если есть рабочий люд, можно вытащить фургон из любой трясины. Да и прокачанная мякотка выручала. Даже по хреновым местам она уверенно тащила нагруженный хозяйский фургон. Двигались мы медленно. Вперед шли разведчики-эльфы. Только удостоверившись, что в округе чисто, мы продолжали путь. Ранее нам удалось выведать, что родолиганцы разгромили пограничный пункт Тарга и затем прорвались на территорию. Больших войск там Тарг ранее не держал. Король не стал терпеть такой наглости, ведь темные разъезжали здесь, как у себя дома. Он отправил приличную армию на границу. Нам требовалось выведать, где они остановились и где стоят дозорные. Лейтарис обнаружила секрет таргцев впереди, так что мы сменили маршрут. Местные перекрыли как основной тракт, так и тропы контрабандистов. Пришлось тащиться в объезд по совсем диким местам. Фургоны застревали в корнях деревьев, вязли в мутной пепельной трясине, кусты цеплялись за колеса и оси. Тем не менее, мы упрямо продвигались вперед. Без высоких эльфов, которых впору называть лесными, ничего бы не вышло. Хоть они росли в иных условиях, в любом лесу ориентировались на отлично. Лия так вообще могла скакать по деревьям, словно в каком-нибудь анимационном фильме. Сила воительницы помогала ей далеко прыгать. Ульданте, к слову, тоже пригодилась во время тяжелого перехода. Лунная эльфийка помогала вытаскивать застрявшие повозки. Любой тяжелоатлет бы позавидовал тому, с какой легкостью хрупкая грудастая дама таскала тяжелые фургоны. Магия, что с ней взять? Мы решили обойти основное войско Тарга с южной стороны ближе к границам с Крогвандером. И снова первой опасность заметила Лейтарис. Благодаря скорости она быстро вернулась к каравану и поведала о передвижениях вояк. Один из отрядов таргцев двинулся в нашем направлении. Эльфика видела птиц-питомцев в небе. Не исключено, что они были обучены определять вражеские войска. Одну особо наглую печушку подстрелил Баранис. С луком он обращаться умел. Еще одну загнали мы с Неуру огненно-молниевыми заклятиями. Может, это и была обычная перелетная птаха, но мы перестраховались. Хаотичные скитания привели нас к старому руслу из вулканического стекла и застывшего камня. Рядом располагался невысокий невзрачный холмик очередного вулкана, который испускал тонкие струйки пепла в небеса. «Хватит спать! Дай жару! Больше огня во славу огня!» — обратилась к нему Неуру. И вулканчик откликнулся на зов, будто умел понимать нашу речь. Кальдера исторгла из себя потоки жидкой лавы, которые потекли по тому же маршруту, что и раньше. Мы быстро перебрались на противоположный берег, и спустя небольшой срок русло наполнилось свежей и горячей магмой. На ту сторону огненного русла выехали наши преследователи. Перебраться на другой берег они не могли. Войсковой маг пытался придумать что-то с помощью охлаждающей магии. Заморозить часть лавы и соорудить мост, что ли. Однако у него ничего не вышло. Мы продолжили путь в сторону Радлигана, а войска Тарга отправились искать обход лавового препятствия. Сложно работать контрабандистом. Соблюдать закон намного проще, хоть и это не всегда спасает от произвола стражи. В следующий раз, если решусь снова иметь дела с темными, надо заранее искать безопасные маршруты. Огненные земли помогли нам уйти от преследования. С горем пополам мы прошли через границу и ступили на территорию Радлигана. Вышли на более-менее приемлемый тракт. Различия были заметны сразу же. Пепел и вулканы остались позади. Стало жарче и влажнее. Худосочные леса, припорошенные пеплом, превратились в сочные, жирные джунгли. Чем-то напоминало Рифтонг, только дожди шли не так часто. На небе не облачко, жарило нещадно. Радлиган считался относительно засушливым местом, однако местные растения сумели приспособиться. Долго обходились без воды. Когда же начинался сезон дождей, запасали ценную жидкость впрок. И болот здесь практически не было, слава яйцам. Только мелкие речушки и ручьи с порогами, через которые можно относительно легко перебраться. Проехали мы незамеченными и недолго. Даже толком и не понял, как именно наш караван вычислили. Возможно, просто на патрульный отряд темных наткнулись. Следующие впереди эльфы уведомили нас о приближении всадников, однако уйти мы уже не успевали. Я и не стал прятаться. «Итак, кто это здесь у нас? Караван?» «Харан Мрадиш, мое имя. Налаживаем торговые отношения с Радлиганом». «Я всех купцов тут знаю. Этого не помню», — заметил один из жрецов. «Нам проходимцы всякие не нужны. Мало ли, что ты тут вынюхиваешь». «Можете спросить верховного жреца Ургнаша». «Такой пропуск вас устроит?» — выдал я порцию темной энергии и сформировал из нее шарик тьмы. Любопытно, что в отношении тьмы работали скорее эльфийские принципы магии. То есть тебе не требовалось учить хитроумные печати, настраивать их под себя. Просто исторгнуть темную энергию, слепить из нее снаряд той формы, что тебе по душе, и запулить во врага. Примерно так поступали и одаренные эльфы. «С этого и следовало начинать!» «Да будет тьма, брат! Времена нынче неспокойные. Тарг стягивает войска к границам, анзурцы все легионы собирают. Неверные поплатятся за свою дерзость». «Что там на границе с Таргом? Есть сведения?» — вопросил другой. Я пересказал им свежую информацию о местоположении и составе войск Тарга. Жрецов мой рассказ удовлетворил. Они все еще относились ко мне с легкой настороженностью. Ведь не всякий темный желает добра Радлигану или Черной Длани. Упоминание личного визита Шукхура не сильно помогло. Я мог просто соврать. Стопроцентного способа доказать им, что я свой, не существовало. Тем не менее, радлиганцы сразу перестали относиться ко мне как к врагу и выделили несколько сопровождающих, чтобы провести в город. Неуру продемонстрировала свои темные способности, и народ успокоился. Остальные ведь мои рабы, а значит, не имело большого значения, заражены они скверны или нет. Лее не пришлось цеплять на себя маскировку. Ученица теперь расхаживала с бутафорским ошейником. Рабов в Радлигане использовали активно. «Почему бы просто не заразить всех жителей скверной?» — поинтересовался я в пути. «Мерзкий божок защищает свою паству. Не ликор всепрощающий, так его величают. Преданных его адептов тьма не берет, поэтому приходится прибегать к ошейникам, но всех магией подчинения не обложишь. Надсмотрщики должны быть свободными». «Кто будет смотреть за смотрящими, да?» — хмыкнул я понимающе. «Наших братьев и сестер тоже могут подкупить. Мы почти разбили остатки бунтовщиков, но локальные очаги встречаются. Поэтому смотрите в оба. Паства Ниликора не любит темных. Советую вам проверять еду на яды». «И кто из нас еще более темный?» «И не говори, друг Харан. Если бы все вокруг приняли тьму, наступил бы рай на Тардисе». Нас проводили до населенного пункта под названием Верхний Салс или Ун-Салс. Небольшой укрепленный городок с мощными стенами, служивший опорой во время прошлых противостояний с соседним Таргом. Воевали тут частенько и со вкусом. Еще до того, как Черная Длань обрела полную власть над Радлиганом. Время шло к ночи, да к тому же нам требовалось пополнить припасы. Рабами в Верхнем Салсе не торговали, поэтому задерживаться здесь я не планировал. Нам советовали ехать сразу к столице. Именно там происходила вся торговля невольниками. Черная Длань запретила частную работорговлю в стране. Само собой, если кто-то из других стран привозил рабов, они принимали их охотно. Не самые хорошие новости для меня, ведь конкуренции среди покупателей, по сути, не осталось. Это означало, что цены мне Черная Длань может выставить заниженные. Ведь больше никто в Радлигане у меня рабов не купит. Проклятые диктаторы и государственники всю малину портят честным торговцам. Верхний Салс производил гнетущее впечатление. Хмурые лица без улыбок, темные стяги на стенах зданий, патрули солдат Черной Длани. Разве что детишки весело резвились на улицах, их жизни шли своим чередом. На главной площади на виселицах покачивались казненные бунтовщики. Грудины их были вскрыты, конечно, осколки изымались сразу. На наш караван глядели без приязни. Казалось, в нас чуяли темных издали, хотя без тщательной проверки тьму во мне фиг обнаружишь. Темный скрыт работал исправно. Вероятно, все купцы здесь так или иначе работали на Черную Длань, вот и нас по умолчанию записали в их число. Храм бога Ниликора был сожжен, а затем снесен почти до основания. Вместо него возводился храм Черной Длани. Вероятно, похожая картина встречалась в каждом городе. Трактирщик постоялого двора встретил нас хмурым взглядом из-под кустистых бровей. Таверна, несмотря на поздний час, стояла полупустая. При виде каравана работорговца местные презрительно плевали на пол. Не потому, что я торговал рабами, а потому, что торговал с темными. «Ступайте лучше в темный приют. Тут вам не рады». «Уже поздно, и я не собираюсь искать другой постоялый двор. Кому не нравится, можете пообщаться с моим электрическим другом». Я продемонстрировал молниевый сгусток, и народ проникся. Больше в мою сторону не плевали и старались не смотреть в глаза. Дабы сэкономить время, я решил закупить провиант здесь же, а не таскаться с утра по рынку. Договорившись с трактирщиком, я вернулся во двор. Благодаря темному скрыту мое приближение осталось незамеченным. Я подслушал переговоры между высокими эльфами. «Ты не должна служить темному, сестра!» — возмущался Баранис. «Возможно, Харан сумеет избавиться от тьмы». «А если нет, он и тебя затянет в темный омут!» «Пусть так. Мое решение неизменно. Я дала клятву служить Мрадишу и не намерена нарушать слово. Если меня поглотит тьма, значит, кто-то пронзит мое черное сердце и окончит мой жизненный путь. Честь — это важно, но против темных нужно бороться иными методами». «Вы наговариваете на мастера!» — вклинился вдруг тонкий голосок Лейны. «Он справится с влиянием тьмы и избавится от скверны. Мы приехали в Радлиган, чтобы помочь бедным жителям». Я почесал свою лысину. О героических свершениях, признаться, не задумывался. Если они принесут мне выгоду, то помочь можно. А так, ради чего горбатиться? Я же не призванный герой, который обязан бороться со злом. Нет уж, пусть другие жилы рвут. «Ты слишком хорошо думаешь о Мрадише», — заметила Лия. «Нет, это вы слишком плохо думаете о нем», — откликнулась ученица. «Молодчина какая, приятно иметь верных последователей». «Время рассудит. Раз ты желаешь остаться, твое право, сестра. Мы уйдем на рассвете. Если родолиганцы узнают, что наши ошейники взломаны, то быстро навесят настоящие и снова обратят в рабов». «Возвращайтесь в священный лес», — согласилась Лейтарис. «Я справлюсь и присмотрю за мрадишем. Если же он зайдет слишком далеко...» Эльфийка не договорила, но смысл в целом угадывался. «Ладно, я в любом случае на темный путь становиться не собирался, так что Лии переживать не о чем». Никого не трогал, примус подчинял, как вдруг в трактир заявилась компашка подвыпивших солдат черной длани. Я продолжил возиться с ошейниками эльфов. Оставался как раз последний бедолага, и ушастые смогут уйти на вольные хлеба. Затем я планировал покумекать над лунным капканом, проверить домашнее задание Лейны и дать ей немного новой теории. В общем, забот не в проворот. В один момент из таверны начали раздаваться крики и грохот, что серьезно отвлекало меня от вечерних магических изысканий. И так не дают позаниматься в спокойной обстановке, а тут еще и дебош устраивают. «Пойдем проведаем. Достали!» — буркнул я своим и направился в трактир. Внутри царил настоящий беспорядок. Местное братье мутузило темных солдат. Судя по всему, те стали приставать к официантке, и толпа не выдержала. Одному из посетителей досталось. На скрюченной отсохшей руке его виднелась черная метка в форме ладони. Кто-то из солдат применил на нем фирменную темную магию. Бедняга вопил от боли, что мешало мне сосредоточиться. «А ну стоять!» — рявкнул я. «Быстро заткнулись и разошлись по углам! Не злите дарт мрадиша!» «Чё? Захлопни варежку, купец! Ты на кого наезжаешь? Мы — солдаты Родлигана. Сейчас жреца позовем, он тебя в черную лужу обратит!» «Кому сказал, заткнётесь?» Не выдержал я и отправил в наглецов порцию черной молнии. «Зажжём во славу огня!» — моментально присоединилась Ниуру. «Давайте не будем ссориться», — заметила Лейна, посылая в гвардейца свою скромную молнию. Лия с Ульданте также оказали существенную поддержку. Отряд темной стражи был нами разбит в пух и прах. Единственный чародей быстро потерял сознание, с остальными справиться было несложно. Главное — не подпускать темных на близкую дистанцию. Некоторые из них могли использовать проклятое касание. «Успокоились! Теперь выметайтесь отсюда и не мешайте благородному темному жрецу заниматься научными исследованиями!» — наставительно произнес я. «Ты поплатишься, купец!» «Заткнись, идиот!» — шикнул на него другой. «Не видишь, перед нами старший жрец, не меньше!» «Простите нашу дерзость, господин жрец, мы не будем вам докучать!» Солдаты поспешно ретировались. Посетители таверны не стали носить их спасителя на руках. Все-таки я оставался для них темным. Но хозяин таверны поблагодарил за помощь. «Лейна, отсохшую руку еще можно спасти?» «Я приложу все силы, наставник». «Ага, занимайся», — махнул я рукой. «Не забудь взять плату за работу». «Господин мрадиш, постойте!» Догнал меня трактирщик и принялся нашептывать. «Я немного ошибся. Продал вам не тот мешок с зерном. Он помечен черным кружочком. Верните, я сразу поменяю на качественное зерно». «Ошиблись, значит», — хмыкнул я. Видать, отравить хотели. Сопровождающие из патруля предупреждали о таком. Но раз трактирщик исправился, не будем заострять внимание. Местные боролись с темными захватчиками всеми доступными способами. Не стоило их винить. Ведь темных отродий надо давить и травить без жалости. Кроме меня, конечно. Глава 8. На следующий день мы продолжили путь к столице королевства. Город назывался, по примеру баронств, точно так же — Родлиган. Вот только с воцарением черной длани неподалеку стало быстро разрастаться поселение «Спутник». Обозвали его Гронкани или «Темная обитель», если переводить дословно. Именно там обосновалось правление черной длани. Именно там проводились самые темные ритуалы. Муштровались войска, строились особняки высших офицеров и старших жрецов. Благодаря божественной защите население королевства не покорилось темным полностью. Избавить от скверны, к слову, Неликор всепрощающий не мог. То ли это было сложнее, то ли ему было лень. Поди разбери этих демиургов. Исключение представляли только приближенные адепты, но они и сами по себе не стали бы обращаться ко тьме и враждебному богу Шукхуру. А вот дать защиту от заражения Неликор мог. К истинно верующим, делающим подношения, носящим символ Неликора, тьма не прилипала. Каким-то образом божество оберегало ауру от всякой внешней мерзости. Поглощенные черные осколки или серые пилюли проходили мимо организма. Так что в какой-то степени поклонение светлым богам уберегало жителей от падения во тьму. Иначе бы темные просто отравляли еду или колодцы и заразили все города континента скверной. Пока вообще все люди и эльфы не обратились бы к темной стихии. Вынужден признать, что и от богов бывает польза. Шла извечная борьба между божествами за умы и сердца людей, за сферы влияния, за паству. Когда осмысливаешь картину в целом, начинаешь понимать мотивы Ордена Железного Креста и его ярых сторонников. Если не брать во внимание их вероятное сотрудничество с темными, то охота за адептами — вполне себе достойное деяние. Разумеется, если этот адепт — не ты сам. Во время привала около полудня я снял ошейники с последних высоких эльфов. Ушастые обрели полноценную свободу. Неизвестно, сколько они так проходят, но я им в няньки не нанимался. Своя голова на плечах есть. Неплохо так поднаторел во взломе артефактов подчинения. Так и не удалось мне подобрать универсальный мастер-ключ к ошейникам одного производителя. Хотя в теории такое возможно. Мы ведь сами видели такой мастер-ключ, открывающий все экземпляры. Вот только полностью симулировать кусок чужой ауры — неимоверно сложная задача. Даже со всеми расчетами и математическими вычислениями. У меня получалось изготавливать только грубое подобие, подходящее к конкретному ошейнику. До сих пор для меня оставалось загадкой, почему ошейники производились такими неодинаковыми. В контурах имелись мелкие отличия, которые в совокупности наслаивались друг на друга. Казалось, что каждый ошейник произведен другим чародеем, но такое вряд ли возможно. Нет столько архимагов-зачарователей на всем Тардисе. В любом случае, я собой гордился. Не каждому магу под силу подобрать ключ к сложным артефактам подчинения. Возможно, существовал и более простой метод взлома, которого я попросту не знал. Может, другие чародеи нашли лазейку в магосхемах ошейников. В любом случае, мой способ тоже работал исправно, пускай и требовал время и силы. Пришлось потратить несколько осколков на реген маны, но оно того стоило. Личка будет у меня на службе еще целых 5 лет. Огромный срок, за который Харан Мрадиш вполне успеет совратить хрупкое эльфийское сердечко. «Нам тяжело оставлять тебя в таком положении, сестра», — печально проговорил Баранис, прощаясь. «Сколько раз повторять? Меня устраивает мое положение. Таков мой выбор, таков мой путь». Я буду присматривать за Мрадишем, постараюсь увести его с темного пути. Неизвестно, каких мерзостей он способен натворить, если продолжит поклоняться злу. Все равно, — покачал головой Баранис. Ступайте, сообщите клану Ал, что со мной все в порядке. Я продолжу свои странствия среди людей и постараюсь помочь сородичам. Идите, не делайте мою жертву напрасной. Да будет так, сестра Лейтарис. Высокие эльфы попрощались и растворились в подлеске. Вряд ли их можно отыскать в густых джунглях Родлигана. «Ах, милая личка, я знал, что ты не сможешь избежать плена моих ярких глаз». «Теперь ты можешь сказать, что у тебя на уме? Зачем мы явились в Родлиган?» «Пожечь темную сволочь во славу огня!» — ответила за меня Ньюру. «Это ты из-за Кантубейси сердишься?» «Мне казалось, что тебе наплевать на родной город», — хмыкнул я. «Да, у меня остались не самые хорошие воспоминания из детства», — призналась Красная. «Но Кантубейси не заслуживал бессмысленной резни. Там живут вполне себе достойные эльфы, в коих горит обжигающее пламя. Хорошо мы там отдохнули». «Если бы ты хаты не жгла». «Когда внутри тебя горит огонь, его сложно сдерживать», — отмахнулась Ньюру. «Я обязана отомстить за соплеменников». Этого мерзавца Ургнаша надо сжечь дотла, так, чтобы и пепла не осталось. Встанешь в очередь. Да и для начала надо доработать заклинание, иначе Ургнаш снова вернется в строй. Мне надоело его убивать. Класс! — загорелись глаза Лейны. «Я всегда мечтала бороться с темными приспешниками». «Да нас как бы только Ургнаш интересует. Гаденыш поплатится за то, что посмел меня обокрасть». «Сжечь поганца во славу огня!» «Ну вот. А я думала, мы уничтожим черную длань и освободим Радлиган от гнета», — сокрушенно заметила Эббот. «С великого древа рухнуло!» — приподнял я бровь. «Мы не сможем уничтожить черную длань в одиночку. Это под силу только богам. Пусть, вон, имперцы освобождают или баронство, нормальное войско пришлют». «Впрочем...» — мое лицо озарила коварная ухмылка. «Если будет возможность подгадить темным, мы не упустим свой шанс». «Да, уверена, наставник что-нибудь придумает», — обрадовалась Лейна. «Приятно, что в тебя верят. Вот только никаких идей, как нанести болезненный удар по темным, у меня не было. Ладно, получится отомстим, нет так нет. Главное — вернуть мое состояние и уничтожить жреца, на этот раз наверняка. Не люблю оставлять дела недоделанными». Путешествие протекало вполне мирно. Зверьё не разгуливало близ поселений или дорог, эльфов приструнили, даже разбойников темные всех повывели, либо уничтожили, либо поработили, заразили тьмой и отправили в войска. В общем, навели порядок во всем Радлигане железной рукой. До столицы оставалось недалеко. Только я собирался похвалить темных, как нас нашли. «Впереди кто-то есть», — насторожилась Лейтарис одной из первых. Мякотка также начала вести себя беспокойно. «Готовимся к обороне», — скомандовал я. Хоть высокие эльфы ушли, у нас осталось более десятка уголовников. Бойцы из них так себе, зато в качестве мяса сгодятся. Да целая россыпь красных эльфов, как захваченных в бою, так и купленных, включая нескольких одаренных. Ушастые, правда, всеми силами саботировали мои приказы. Слишком норовистые попались людоеды. Но и от них будет толк в бою. «Кому служите вы? Тьме или свету?» — вышел на открытое пространство мужчина с закрытым платком лицом. «Мы служим только себе», — откликнулся я. «Неправильный ответ. Вы либо с нами, либо против нас. Везете новых рабов темным? С такими у нас разговор короткий. Уничтожить хозяина и всех темных, освободить рабов». «Попробуйте», — спокойно проговорил я и обнажил клинок. Из леса с разных сторон на нас напрыгнули вооруженные личности. Экипировка достаточно примитивная и недорогая, простые доспехи, копья, дешевые клинки. Тем не менее, в глазах нападавших горела пламенная ярость. Они действительно ненавидели темным. Им помогала парочка чародеев и даже несколько одаренных эльфов. Вот только наш отряд оказался им не по зубам. Ульданте встала, словно каменная стена. Все налетевшие на нее отскакивали или падали с переломанными костями. Мякотка тоже неплохо резвилась. Лейтарис щадила врага и обычно просто отрубала конечности, а не протыкала сердца. Удивительно, ведь обычно эльфийка не жалела людей. Теперь же она начала лучше разбираться в сортах человеков. Темных ненавидела больше, чем тех, кто с ними борется. Очевидно, мы напоролись на благородных светлых бандитов, которые охотились по лесам за темными отрядами, караванами и тому подобным. Вот только и Харан Мрадиш являлся благородным. Когда встречаются двое благородных, один обязан уступить дорогу. Красные эльфы били без энтузиазма, разве что уголовники не сдерживались, стремясь выместить свою агрессию на лесных разбойниках. Мне удалось подловить одного из вражеских чародеев удачным попаданием молниевого копья. Второго достать не получалось, он прятался за деревьями и щитами. Впрочем, и серьезно навредить нам не мог. Лидер разбойников обладал силой воителя. Лейтарис долго с ним фехтовала, пока ее лесной дух не подловил мужчину и не оплел ноги. А затем и я легко попал по остановившейся цели. Главаря бандитов пронзило мощным разрядом, и он ненадолго перестал представлять для нас угрозу. Лейтарис приставила клинок к его горлу. «Не надо сражаться! Мы тоже против тьмы!» — выкрикнула Лейна отчаянно. Почему-то восклицание девчонки сработало, а может, поимка главаря помогла. Остальные бунтовщики остановились, схватка постепенно сошла на нет. Разбойники озаботились ранеными, принялись оттаскивать их и накладывать жгуты. Своим они помогали, в беде не бросали. Уголовники и красные эльфы тоже не горели желанием продолжать бой, так что сражение как-то само собой стихло. Лейтарис и Ульданте не бросались на врага. Лишь моя воля и мои команды могли повести слуг вперед. Однако мне не хотелось оказывать услугу темным. Не потому, что они темные, и я такой весь из себя борец со злом, а потому, что у меня конкретно к черной длани личная неприязнь. Кто знает, быть может, в других обстоятельствах наши отношения могли сложиться иначе. Ко всему прочему, знакомство с бунтовщиками могло быть полезно лично мне. Надо налаживать контакты со всеми. Насколько я понял, Родлиган страдал от восстаний и бунтов тех жителей, кто сохранил веру Ниликору и не погряз во тьме. Можно использовать бунтовщиков в своих целях, даже продвинуться по карьерной лестнице и дорасти до старшего жреца. «Вы можете убить меня, но святое сопротивление не сломить!» — сплюнул поверженный главарь. «Сколько пафоса, аж зубы сводит!» — усмехнулся я. «Слушай, зачем эта вражда, приятель? Давай поговорим, пообщаемся. Возможно, сумеем наладить взаимовыгодное сотрудничество. Тебя как звать? Вам в этом вашем сопротивлении рабы не нужны случаем? Благородный Харан Мрадиш готов работать со всеми!» «Минтерс меня звать!» — откликнулся нехотя воин, смотря на меня с подозрением. «Боюсь, в святом сопротивлении нет столько средств, чтобы покупать рабов со стороны. Но если вы готовы пожертвовать их на благое дело...» «Побойтесь богов! Не затем я карачился, перевозя их через границу контрабандой, чтобы расстаться за бесценок. Отзови своих людей, мы поговорим наедине. А я пока отправлю ученицу подлатать твоих приспешников». Минтерс согласился с моими условиями. Выбора у него, по сути, и не было. Он понял, что наш отряд им не по зубам. Одаренные эльфийки-воительницы и два чародея меняли многое. Они думали, мы обычный караван, а среди нас столько бойцов желто-оранжевого ранга с особыми способностями. Посчитали за слабаков и просчитались. Все-таки правильно, что я сделал ставку на развитие сильнейших слуг. Лучше иметь парочку бойцов желтого ранга, чем пару десятков неумех красного ранга. У нас только одного уголовника прибили, но жалеть его никто не собирался. Даже остальные преступники отнеслись к его смерти, словно к обыденному событию. Я быстро наложил печати на тяжелораненых. Лейна помогала бунтовщикам приходить в себя. У них тоже имелся маг, владеющий целебными печатями, но вдвоем сподручнее. Минтерс оценил жест доброй воли с нашей стороны. «От ваших молний веяло тьмой. Не каждый темный придет на выручку врагу», — заметил воитель. «Тьма тьме рознь. Людей ведь не делают под копирку. Хорошо, что вы не успели серьезно навредить моим приближенным, иначе я бы вас всех отправил на встречу с вашим покровителем, Ниликором, верно?» «Ниликор всепрощающий защищает нас от скверны. Далеко не все из сопротивления раньше поклонялись Ниликору, но сейчас иначе нельзя. Тьма расползается, и только светлые боги могут даровать защиту». «Значит, вы боретесь с черной дланью?» «Мы хотим освободить Родлиган от скверны. Когда-то это было процветающее, богатое и сильное королевство. Сейчас же Родлиган погряз в войнах и постоянном кровопролитии». «Вроде бы темным удалось отжать часть земель Амаркаса вместе с городами». «Но что это за города? Призраки! Ведь в них пополняли темную армию. Создавали упырей и гнали их вперед. Королевство сильно не городами и не территорией, а людьми. Сколько рабов черная длань не купит, это не вернет Родлигану былое благополучие. Только мы, святое сопротивление, можем остановить темных и сделать Родлиган снова великим». «Знакомые лозунги. В целом стремление похвальное. Я хочу помочь вам. Вы собираетесь бороться с темными, господин Мрадиш?» «Вот только иными методами», — усмехнулся я. «Пока я еще в самом низу темной иерархии, но собираюсь пробиться наверх. Ведь именно старшие и верховные жрецы всем заправляют, не так ли?» «И вы хотите, чтобы мы помогли вам взобраться вверх по карьерной лестнице?» — удивился Минтерс. «И что же мы получим взамен?» «Когда я буду на хорошем счету в черной длани, то с моей помощью вы сможете нанести удар в самое сердце темных. Пока что это всего лишь призрачные планы. Мне нужно больше информации, как о темных, так и о ваших возможностях». «Я не имею права разглашать подобные сведения». «Понимаю. Ничего, я вас не тороплю. Будем держать связь, Минтерс. Уверен, мы найдем возможность помочь друг другу». «Приемлемо», — без особого энтузиазма согласился главарь партизан. «Мне он особо не доверял, что и неудивительно. Темные известны своим коварством. Да и на самом деле в моей душе продолжала идти борьба. Скорее, не бобра со слом, то бишь добра со злом, а моей алчности и властолюбия с остатками совести, свободолюбием и со страстью к странствиям. Если я собираюсь делать карьеру в Радлигане, то останусь тут надолго. Да и работать на чужого дядю, пускай он и бог, мне не хотелось. С другой стороны, служба в Черной Длани могла открыть путь к богатству, власти, избавлению от проклятия и даже вечной жизни. Очень соблазнительно. Фигуристые послушницы и бесконечный запас черных осколков. Таких печатей можно наворотить, закачаешься. Я так для себя до конца и не решил, куда податься. Буду действовать по обстоятельствам. Посмотрю, к чему душа больше лежит, освоюсь. Может, мироздание подаст мне знак. Не успели незадачливые бунтовщики убраться во свояси, как послышался топот копыт всадников. Минтерс скомандовал отход, и благородные бандиты бросились в кусты. «Этот мужчина слишком слаб. Его нельзя транспортировать», — заявила Лейна, занимающаяся врачеванием. «Мы позаботимся о людях», — кивнул я главе повстанцев. Пришлось сопротивлению оставить нескольких раненых на наши поруки. Медлить они не могли. Вскоре к нам приблизился большой отряд всадников со знакомыми знаменами Черной Длани. «Опять не успели? Где эти ксарги прячутся? Обыщите лес!» — завопил один из жрецов. «Пускайте гончих!» «Не стоит так торопиться», — миролюбиво обратился я к главе темного отряда. «Вы еще кто такой? Покрываете гнилое сопротивление?» — выплюнул он. «Свой я, темный брат», — продемонстрировал я сгусток тьмы в руках. «Харан Мрадиш, на хорошем счету у самого владыки». «Старший жрец Хиват, командующий третьим корпусом Черной гвардии. Мы защищаем столицу и окружные земли от вредителей». «Похвальное стремление, порядок — это важно». «Эти одежды...» «Бунтовщики!» — заметил он раненых, которых латала Лейна. «Схватите их и выпытайте всю подноготную, где расположен лагерь сопротивления, кто ими командует». «Я думаю, мы должны отпустить их, дорогой брат». «Отпустить? Спятили? Кому вы служите, брат Мрадиш?» «Не стоит мыслить так узко». «Позвольте, брат Хиват, я поведаю вам свои мысли без лишних ушей. В наше время никому нельзя доверять. Кстати, мне можно». Глава 9. «Говорите!» — с толикой презрения и надменности проговорил старший жрец. Я подошел к гурду, на котором восседал брат Хиват, и любезно похлопал по крупу. В шкуре и рогах животины виднелись черные отметины. Явно подчивали конелосяшку темными осколками, отчего она выглядела мощнее и выносливее сородичей. «Слухи до меня докатились. Что, все не можете вы никак избавиться от бунтовщиков, не так ли?» — начал я речь. «Верно. Из-за вас мы только что упустили отряд повстанцев, который давно терроризирует округу. Мы охотились за ними несколько месяцев». «Да, но если отрезать саламандре хвост, он отрастет снова. А вот если рубануть голову, никакая магия не спасет». «Что? Причем здесь какие-то саламандры?» «Немедленно объяснитесь, иначе вас будут судить за предательство тьмы». Я мысленно вздохнул. Думал, что в старшие жрецы пробиваются хотя бы немного сообразительные люди. Или обилие тьмы ухудшает умственные способности. Возможно, мне просто попался недалекий жрец. «Ладно. Я собираюсь втереться в доверие к этим бунтовщикам. Наладить связи со святым сопротивлением. Я узнаю, кто именно руководит восстанием, выведу имена и все их тайны и схроны. И тогда можно будет нанести массированный удар по повстанцам. Уничтожить всю верхушку разом. Без лидеров бунтовщики не смогут организовать новые карательные отряды, и вам не придется месяцами за ними охотиться». «По-моему, это слишком сложный план. Он обречен на провал», — хмуро заметил Хиват. Складывалось ощущение, что тип огорчен тем фактом, что такая простая мысль не пришла в голову ему. «План надежен, как анзурские часы», — заверил я. «Просто не мешайте мне идти своим путем, и я выведу длань на святая святых повстанцев». «Я вынужден буду сообщить о ваших действиях в Кагал, брат». «Кагал — это ведь нечто вроде темного совета жрецов, верно?» «Истинно так. Не самое мудрое решение». «С чего бы?» «Всегда есть шанс, что среди жрецов младших рангов найдутся предатели». Кагал служит тьме, иначе и быть не может. Но не вы ли сами говорили о суде за предательство интересов тьмы? Значит, такие случаи бывают?» «И изредка находится паршивая овца в Атаре», — нехотя согласился Хиват. «Можно сообщить о моих планах, но только тому, кому вы действительно доверяете. Кто из жрецов занимается проблемой бунтовщиков?» «Верховные жрецы Кантерига и Ургнаш. Я отчитываюсь перед ними и, само собой, перед великой первожрицей Гибелли». «Ургнаш мой старый знакомый», — заверил я. «Он и обратил меня во тьму. Так что мы с ним быстро сработаемся». «Я понял ваши доводы, брат Мрадиш, хоть и не могу одобрить. Повстанцев надо карать нещадно. Я сообщу верховному жрецу о ваших выходках и доложу о том, что вы просили держать вашу миссию в секрете от Кагала». «Отлично. Темные братья друг друга всегда смогут понять». «Да будет тьма», — согласился он. «Я провожу вас до столицы. По гордам!» Раненых погрузили в фургоны. Караван продолжил путь. Исцеленных бунтовщиков отпустили на подступах к городу. Я дал краткое напутствие одному из повстанцев перед уходом. «Все идет по плану. Передайте Минтерсу, что отношения со жрецами постепенно налаживаются. Каким образом мы можем держать связь в дальнейшем? Как мне выйти на сопротивление?» Бледный мужчина, потерявший много крови, соображал плохо. Не понимал, надо мне доверять или нет. «Спросите в Серебряной подкове», — бросил он, после чего юркнул в кусты. Радлиган располагался ближе к северо-западной части королевства, поэтому нам не пришлось ехать через всю страну. Прибыли мы в столицу в вечернее время суток, из-за чего толком полюбоваться на город издали не смогли. Джунгли вокруг были изрядно прорежены. Древесину активно использовали для строительства домов. Климат был теплым, поэтому многие обходились и без печного отопления. Небольшого подобия каменной печки хватало для готовки и обогрева ночью, когда температура немного падала. Крепостные стены выглядели основательными и толстыми. Следов боевых действий на них видно не было. Черная длань завоевала Радлиган изнутри. Сражаться за города темным здесь не потребовалось. Судя по слухам, на трон они поставили одного из бастардов короля, который был ранее заражен тьмой. Черный принц, как его прозвали за глаза. Вот только после воцарения черной длани в королевстве вся полнота власти перешла к темным жрецам. Власть обосновалась в Гронкане, а главным проводником воли владыки ночи являлась первожрица по имени Гибелли. Мне даже любопытно было на нее поглядеть. Должна быть красивая дамочка. С темными технологиями можно сделать многое. Я бы тоже хотел поменять тело на более молодое и симпатичное с сохранением всех моих магических возможностей, конечно. Ради этого можно немного и поботрачить на Шукхура, поохотиться за всякими повстанцами. Радлиган производил феноменальное впечатление. Жители не врали. Королевство являлось самым богатым и густонаселенным в округе. Ни Амаркас, ни Тарк, ни тем более Кливьерси не могли с ним сравниться. Разве что Фьельдвард, но, скорее всего, и он уступал этому гиганту. Война и перевороты, конечно, подкосили Радлиган, но в его улицах и строениях все еще угадывались следы былого величия. Высокие крепкие дома, мощенные улицы, на центральных проспектах даже магические фонари имелись. В городе явно присутствовала канализация. Особой вони из узких проулков мы не почуяли. Само собой, густонаселенный город был основан возле водоема. Широкая река несла свои воды на север. Несколько мостов было переброшено через водную преграду. Восточный берег был скорее аграрным и рыболовецким, западный — чисто городским. Тем не менее, сам себя город прокормить не мог. Даже сейчас, после кровопролитных войн и гонений, людей здесь проживало много. В дороге мы встречали фермерские телеги с провизией, которые направлялись в столицу. Окрестные поселения снабжали столицу едой. Гронкани, темный спутник столицы, располагался юго-западнее основного города. Старший жрец Хиват распустил отряд и отправился докладывать начальству о моих хитрых планах. «Вам необходимо отчитаться перед верховными жрецами», — заметил он перед отъездом. «Езжайте завтра в Гронкани, не медлите. Тьма любит спешку». «Да будет тьма, брат», — кивнул я. «Да будет тьма». Мы же двинулись на поиски постоялого двора. Поспрашивав редких вечерних прохожих, узнали, что Серебряная подкова относительно рядом. так что сразу туда и направились. Прям незамедлительно втираться в доверие к повстанцам я не планировал, но надо же где-то остановиться на ночь. Фургоны расположились во внутреннем дворе, Ульданте взялась кашеварить. Неуру ворчала все время, однако ей основной процесс более не доверяли. Слишком уж смелые эксперименты она начинала проводить над едой после заражения тьмой. Эх, нехилый такой минус, привык я к готовке красной. Над ошейниками корпеть больше не требовалось, обучать чародеев тоже, так что я занялся своими печатями и лейной. Проверил задания, дал немного новой теории, а также покорпел над печатями. Надо ученицу потихоньку подтягивать, разнообразить арсенал. Этим вечером мы адаптировали высшее восстановление под ману Эббот. Не самая приоритетная задача, ведь обычно заклинания используются после боя. Я и сам мог тянуть коллег. Но если можно свалить работу на ученицу и высвободить себе время, почему бы и нет? На то ученики и нужны. «Класс!» — сияла Лейна, когда у нее впервые заработало высшее восстановление. «Наставник, вы настоящий кудесник! Не слышала, чтобы кто-то мог так быстро осваивать чары! Я свои первые печати улучшала месяцами!» «Ничего, когда-нибудь и ты научишься. Давай тестировать дальше». Магия жизни являлась для Лейны родственной. Печати у нее работали стабильнее, выдавали больше мощи и не срывались. В отличие от моих заклинаний. Хоть я и постарался их максимально оптимизировать и адаптировать, все равно качество моей маны сказывалось. Я провел грубую проверку других стихий на себе и на Лейне. В гримуаре у меня уже хранился приличный список печатей самых разных стихий. Воды, льда, огня, жизни, земли, воздуха, света, молнии. Выходило, что у каждого мага имелась своя предрасположенность. В теории можно адаптировать и натренировать любую стихию, но сколько времени это займет? Вроде бы спектр маны менялся при возвышении и при частом использовании определенной стихии. Другими словами, если у тебя нет предрасположенности к земле, например, но ты будешь денно и нощно кастовать печати этой стихии, в том числе и во время повышения ранга, то есть шанс, что твоя мана немного изменит свой спектр. Впрочем, в таком случае некоторые другие стихии начнут откликаться хуже. Чудес не бывает. В итоге я составил примерный рейтинг наших стихий по убыванию. Для меня — тьма, воздух, молния, лед, свет, жизнь, огонь, вода, земля. Для Лейны — жизнь, свет, молния, вода, огонь, земля, тьма, воздух, лед. Первые четыре имело смысл оттачивать и изучать для чародея, остальные, если совсем припрет. Например, я не пожалел, что освоил целебные заклинания. Слишком полезная вещь для любого мага, и пускай это не профильная моя стихия, пользу принесла огромную. Рейтинг не совсем точный, но какое-то представление дает. И это только те стихии, с которыми я знаком. Существовали и многие другие, специфические. Тоже проклятие или благословение. Кто знает, быть может, я настоящий профессионал стихии пепла, просто сам еще не в курсе. Надо изучать и пробовать. Магический мир Тардиса велик, необъятен и полностью непостижим. Поэтому я и не стал изучать заклинания на основе стихии земли и воды. Производить воду в дальней дороге — полезное умение. Не всегда ведь у тебя есть водный эльф в слугах. Вот только эффективность печати будет серьезно страдать, затраты маны возрастут значительно. Проще использовать тот же лед, который у меня худо-бедно получался. Особо печально дела обстояли с памятью камня. Полезное заклинание вот только мне не давалось. Совершенно. Прям никак. Лейна тоже не могла применять непрофильные стихии. Например, ледяные печати у нее проваливались раз за разом, работая дико нестабильно. Очень жаль, ведь ориентироваться в пещерах и катакомбах — полезное умение. Вызнавать, где ловушки, где лава, где монстры и враги спрятались. Лейну еще можно будет обучить памяти камня, только придется постараться. Над непрофильными стихиями приходилось корпеть на порядок дольше. Тьма шла особняком. Насколько я понял, там тоже имелись свои причуды и предрасположенности. Я вообще никаких сложностей с тьмой не заметил. Неуру пришлось долго привыкать, да и ее аура до сих пор немного отторгала стихию. Ульданте вообще могла сама себя ранить при использовании тьмы. В общем, тут тоже встречались свои темные архимаги и неумехи. Грустно, что мой организм принял тьму как родную. Использовать ее было легко. Скорость плетений и мощь заклинаний радовала. Как у эльфов. Бац, и шар тьмы готов. Не надо ломать голову над сложными печатями. Поэтому, если я все же решу отказаться от тьмы, сделать это будет сложно. Лучше бы у меня эта стихия работала плохо. Эх, могу ведь стать великим верховным жрецом в перспективе. Если бы только тьма не влияла и не разрушала мозги, цены бы ей не было. «Так и кому же в итоге мы будем помогать?» — уточнила Лейтарис во время вечерних посиделок. «Помогать? Мы будем бороться на стороне повстанцев, или все-таки ты решил строить карьеру жреца?» — продолжила эльфийка. «А у вас какие соображения?» «Нареченному черный цвет не к лицу, хотя и местное сопротивление меня не впечатлило», — высказалась Ульданте. «Конечно, мы будем на стороне добра и света!» — высказалась Лейна. «Наставник, нельзя падать во тьму!» «Соглашусь», — кивнула Лия. «А по мне так повстанцы какие-то убогие все», — заметила Ниуру. «Да и темные отстой! Нет в них огня! Но! Нам же просто надо отомстить и взять свое! Используем сопротивление для своих целей? Если надо, уничтожим лидеров бунтовщиков сами. Мастер возвысится, быстренько станет верховным жрецом и добудет для нас гору осколков. Ранги повысим в один миг». Протянул я задумчиво, слушая разные мнения. «Так какой путь выбрал мастер?» — продолжила настаивать брюнетка. «Тебе это так важно?» «Конечно. Нам надо знать, как вести себя, кому помогать и кому вредить». «Если я пойду против сопротивления, что скажешь?» «Мне будет неприятно, но я не так уж высоко ценю людей», — пожала она плечами. «Если темные и светлые прихвостни поубивают друг друга, это пойдет эльфам на пользу». «Во славу огня!» «Ну нет, наставник, так нельзя!» — не согласилась ученица. «Что вы выбрали?» — допытывалась Лия. «Не знаю». «Не знаете?» — возмутилась она. «Подумаю об этом завтра», — зевнул я. «Пора на боковую. Нюрка, быстрый массаж и баиньки». «Уж я вас прогрею до самых ногтей, мастер». Высокая эльфийка осталась в крайнем неудовлетворении от моих слов. Она желала однозначного ответа. Но у меня его не было. Поживем, увидим. Харан Мрадиш не привык делать поспешные выводы. В любом случае, в Радлигане должно быть весело. Тьма несколько снижала критическое восприятие и ощущение опасности. В противном случае, вряд ли бы я рискнул броситься в подобную авантюру. Утро встретило нас проливным, почти тропическим дождем. Поэтому готовить и завтракать мы вломились в таверну, благо в зале с утра было мало народу. В серебряной подкове оказалось чисто и уютно. Хорошее заведение и цены вменяемые. «Смотрите, на потолочной балке вырезан символ местного бога». Приглядевшись, куда указывала Лейтарис, и я заметил нечто вроде силуэта с кругом над головой. Не нимб, а прям ровный круг. Так в Радлигане обозначали Ниликора. Все божественные символы попали под полный запрет. Иконы, статуи, амулеты уничтожили все подчистую. «Веру людей так просто не сломить», — хмыкнул я. «Ой, только не докладывайте темной гвардии», — шепотом попросила нас миловидная официантка, заметив, куда мы смотрим. «А мы вам бесплатный эль поставим». «Не переживайте», — подмигнул я. «Я на вашей стороне. Передавайте Минтрасу привет. Надо нам с ним будет встретиться в нейтральном месте, обсудить дела». «Минтерс? Не знаю такого», — похлопала глазами официантка невинно. «Но я попробую узнать, господин». «Мрадиш! Харан Мрадиш! Спасибо за радушный прием. Еще вернемся». Мы выдвинулись в путь. Караван направился через городские узкие улочки на запад, в Гронкани. Только в темной обители разрешалось торговать рабами. В городе порой встречались патрули гвардии Длани, да народ ходил хмурый, но в остальном мало что напоминало о темном гнете. Разве что разрушенные храмы Ниликора. Когда-то это были величественные здания, но новая власть решила снести все подчистую. В городе спутники кипела грандиозная стройка. Возводились огромные мощные стены. Казалось, строился настоящий город-крепость. Такого я ни в одном королевстве не видывал. Ну и так называемая цитадель уже выделялась, хоть до окончания строительства еще было далеко. Огромная широкая башня с квадратным сечением обязательно из черного или темно-серого камня. Настоящий монумент тьме. И народу тьма! Я полагал, что большинство жителей отвергло власть Длани, однако многие родлиганцы решили присоединиться к темным. Херджуна того же вспомнить. Где есть перспективы и где больше платят, туда народ и идет. Маршировали войска, сновали патрули и умудренные жрецы. Здесь как готовили новобранцев, так и проводили учения среди бывалых бойцов. Серьезно темные подходили к военному ремеслу. Не просто заваливали необученным мясом и упырями, а старались подготовить солдат. «Купец Харан Мрадиш с торговым визитом», — представился я у входных врат. «Привез товар досточтимым жрецам». «Мрадиш? Такого купца в наших списках не значится. Вам придется пройти собеседование и проверку, если желаете стать нашим официальным поставщиком». «Такой проверки достаточно, дорогой брат», — продемонстрировал я черный сгусток. «Да будет тьма, брат», — кивнул он. «От тебя совсем не фонит тьмой», — подошел бывалый стражник. «Неужто темный скрыт настолько хорош? Сними-ка защиту, брат». «Пожалуйста», — отменил я заклинание. Меня обдало темными эманациями. «И впрямь темный. Это в других землях тебе лучше скрывать тьму. Здесь тебе прятать нечего, брат. Некрасиво ходить под скрытым среди своих». «Понимаю. Привычка. Рабами у нас занимается верховный жрец Хадлуанс. В том направлении. Вас проводят». «Я хотел также обсудить определенные дела с верховными жрецами Кантерига или Ургнашем. Насчет сопротивления или строительства цитадели?» «Это не ваши заботы, досточтимый брат». Жрец-привратник смерил меня недовольным взглядом, но качать права не стал. Мы проехали через недостроенные врата и вошли в Гранкани. Вот она, настоящая обитель тьмы. Все вокруг такое хмурое, зловещее, черное, источающее темные эманации. Почему-то я сразу почувствовал себя как дома. Глава 10. Нам выделили несколько сопровождающих, включая солдат и одного жреца. Фургоны оставили в зоне конюшен, которые тут тоже были огромными. Гурда в темном воинству требовалось много, поэтому даже конюшенный комплекс напоминал мини-городок. Назначение отдельных строений нам было неясно. Даже нечто вроде мини-зиккурата рядом виднелось. То ли там гурдов приносили в жертву, то ли прокачивали каким-то образом. Темные технологии поражали. Мы со слугами направились в сторону отделения, где занимались рабами. Торговали, распределяли, одевали и приводили в порядок. По пути глазели на местные красоты. В Гронкане шла грандиозная стройка. Наспех сколоченные деревянные строения постепенно заменялись основательными каменными дворцами и зиккуратами. «Эх, незнакомые темные со знаменитыми методами кладки Мрадиша!» — покачал я головой, подсмотрев за строителями. Неровные блоки камня обильно скреплялись строительным раствором. Из таких высокую башню сложить намного сложнее, чем из ровных. Да обтесывать камни достаточно напряжно. Даже песчаным эльфам для этого требовались время и мана. Но все же разок подойти с умом и основательностью, и тогда здание простоит века. На стройке в основном использовали рабский труд. В Гронкане встречалось два типа жителей или рабочих. Свободные темные с гербами черной длани, в основном солдаты, жрецы и надсмотрщики, а также обычные жители в ошейниках. Они вкалывали на грязных и тяжелых работах. Тоже достаточно надежный метод контроля населения. Хотя по эльфам мне прекрасно известно, что даже артефакты подчинения не всесильны. Разум — сложная штука. Чтобы его полностью контролировать, нужен артефакт, чей интеллект будет сопоставим с интеллектом цели. Ошейники работали по намного более простым схемам. Впрочем, для уровня развития Тардиса артефакты подчинения все равно выглядели почти что ламповыми компьютерами на фоне счетов. Лунную пелену я в темной обители не использовал. Слишком сильными ощущались здесь черные эманации. А ну как, Шукхур решит поглядеть, что творится в его вотчине, понаблюдать за мной, и вдруг не найдет. Надо осторожнее применять пелену, только по необходимости. Чувствовалась магическая пульсация. Как тогда на корабле или в заброшенных шахтах Акдобы, когда мы срывали планы Ургнаша. При этом пульсация ощущалась более размеренной и мощной. Казалось, где-то под обителью билось гигантское темное сердце, что могло вполне оказаться не метафорой, а реальностью. «А это что за огромный зиккурат?» — уточнил я перед узкой вытянутой пирамидой высотой в метров 40. Напоминала она скорее...